Курфюрст Ганноверский также без пожертвований с своей стороны выхватил из-под рук датского короля Бремен и Верден. Оба курфюрста были немецкие патриоты. Они имели в виду вытеснить чужих шведов с немецкой почвы. Бранденбургский не шел дальше, не заглядывал слишком далеко вперед, но ганноверскому мекленбургская шляхта указала новую страшную опасность для Германии. Русские займут место шведов на ее почве, и ганноверский забил тревогу. Он силен, он король английский, а Англия же после войны за испанское наследство заняла место Франции на Западе, стала первенствующую здесь державою, стала тем на Западе, чем Россия стала на Востоке, и Европа приготовлялась быть зрительницей борьбы между этими двумя первенствующими державами. Но сейчас же оказалось, что Англия как держава островная, морская, торговая, при односторонности своих средств, при отсутствии больших сухопутных сил, при односторонности, узкости своих интересов, не может для континентальной Европы занять место Франции. Англии было неприятно развитие новорожденных морских сил России. Англии хотелось бы поддержать Швецию и этим поддержать равновесие на севере, но ей хотелось, чтобы это сделалось посредством других. Она не могла для этого пожертвовать своими непосредственными торговыми выгодами. Заглядывать далеко в будущее, тревожиться отдаленными опасностями для практической Англии было так же неблагоразумно, как и оставаться спокойною при виде явной опасности. Опасность от России была слишком далека. Россия не Испания, не приатлантическая держава, поэтому Англия не могла дать своему королю, курфюрсту Ганноверскому, той помощи, какой бы ему хотелось в борьбе его за континентальные интересы, заставила его ограничиться дипломатическими средствами, заставила его в отношении взятой им под свое покровительство Швеции играть самую жалкую и постыдную роль. Он обобрал ее в Германии ввиду вознаграждения для нее на восточном берегу Балтийского моря, и этого вознаграждения не доставил. Только новые трехлетние военные бедствия выиграла Швеция от Английского союза. Три германских курфюрста были в это время королями. Саксонский по Польше, Бранденбургский по Пруссии, Ганноверский по Англии. В их руках, по-видимому, была будущность Германии. Но Саксонский и Ганноверский по отношению к своим королевствам, по конституциям и положению последних не могли усилиться на их счет. Прочнее и выгоднее было положение Бранденбургского, хотя менее блистательно. Сюда присоединялась личность Фридриха Вильгельма I, Скопидома, немецкого Калиты, приготовившего для Пруссии материальные средства стать первоклассную державою при знаменитом сыне его. Отдавая должную справедливость гению Петра, необыкновенной ясности взгляда, выдержливости и умению пользоваться обстоятельствами, мы не должны, однако, забывать, что обстоятельства сильно помогали ему. В начале войны, после Нарвского поражения, Карл XII уходит во владение короля Августа и дает Петру возможность собираться с средствами и учить свое войско, своих солдат, офицеров, генералов и фельдмаршалов постепенно проходить с ними военную школу. На Востоке важно было то, что бунт астраханский не соединился с бунтом донских казаков. На юге Турция, истомленная войною, бывшую в конце XVII века, оставалась равнодушную зрительницей борьбы до самой Полтавской битвы. На Западе одновременно с Северной войной шла война за испанское наследство, не дававшее западным державам возможности вмешиваться в дела северо-восточные. И после Утрехтского мира движение Испании отвлекали их внимание от этих дел. Но важнее всего было то, что война за испанское наследство истощила главную из западных держав — Францию, отняв у нее прежние средства и влияние, влияние, которое не могло быть благоприятно для России по отношениям Франции к Швеции и Турции. Англия, выдвинувшаяся на первый план, не могла действовать так, как могла действовать Франция, когда была на первом плане. Ослабевшая Франция, чтобы подняться сколько-нибудь, должна прислоняться к другим державам. Она поневоле в союзе с своими извечными врагами, Англией и Австрией. И чтобы избавиться от влияния последних, обращает взоры на восток, хочет там составить союз и опираться на него осторожно и ласково обходиться с Россией, видя в ней главу будущего нужного ей союза, и в Константинополе французский посланник помогает русскому. Австрия, по-видимому, вышла со славою и с прибылью из войны за испанское наследство и из войны с Турцией, но она своими успехами здесь была обязана таланту иностранца, принца Евгения Савойского. Внутри была она слаба по своему пеструму составу, притом ее сильно беспокоили явления, происходившие в империи. Тяжело ей было видеть, что здесь три курфюрста сделались королями, получили важное значение и самостоятельность. Самый слабый из них искал ее помощи и союза — саксонский. Она готова была с ним сблизиться и помогать ему, тем более что он для польской короны был католик. С большой подозрительностью и страхом смотрела она на Бранденбургского и Ганноверского, представителей протестантской Германии. Ганноверский, как английский король, был с нею в союзе по делам испанским, но этот союз был тяжел для нее, оскорблял ее гордость, оскорблял ее католическую ревность. При таких отношениях Австрия не могла быть опасна для России, могла вредить ей только словом, а не делом. Но какие бы благоприятные обстоятельства ни присоединялись к средствам царя и народа русского в Северной войне, война эта, окончившись таким блистательным миром для России, изменяла положение Европы. Подле Западной Европы для общей деятельности с нею явилась новая Европа, восточная, что сейчас же отразилось в европейском организме, отозвалось всюду, от Швеции до Испании. Легко понять, какое чувство при известии о мире должно было овладеть русскими людьми, которые прошли троевременную школу, так кровавую и жестокую и весьма опасную, и ныне такой мир получили незаслуженную от Бога милостью, через знакомство с европейскую цивилизацию, через сильное и быстрое расширение своей сферы, до тех пор столь узкой, они сознавали себя людьми новыми, живущими новую настоящую жизнью.